Помимо обычных рутинных дел Сонгу удалось узнать информацию о старике Рен Су и некоторых других выживших людей из павильона разрушенного неба города Темной Звезды. Большинство сейчас служило в охранах караванов, потому как для начинающих воинов это было наиболее прибыльным занятием. Самон Дор не стал присоединяться к павильону и перебрался в недавно купленное поместье своей секты. Морозный дух в войне потеряла главу и несколько старейшин, потому сейчас они собирали вокруг себя самых одаренных членов, мечтая тем самым в будущем возродить былую силу клана. Ну, а старик Рен Су не захотел оставаться в городе Божественного Дождя и направился дальше, вглубь континента. Выделенная Сонгу комната оказалась точной копией комнаты, что у него была в залах практики, казалось бы, целую вечность назад. Пожалуй, исходя из его скромных запросов, это было идеальное место для тренировок. Всю последующую неделю Сонг не выходил из своей комнаты, практикуя технику огненного бессмертного. Он чувствовал, что практически достиг первой революции. Можно сказать, ему оставалось совершить один лишь последний шаг, но как раз его-то сделать и не получалось. На седьмой день он решил выйти из своей временной изоляции. Нужно было решить кое-какие мелкие вопросы. Первым делом Сонг направился к местному интенданту, заведующему складами, и приобрел у него два комплекта чистой формы павильона. У него же он купил некоторые припасы, набор для шитья, запасной рундовый клинок, некоторые духовные материалы и руководство начинающего начертателя. Пускай он так и не достиг первой революции в технике огненного бессмертного, но это и не важно, ознакомиться с теоретической частью также очень важно. Возвращаясь от интенданта, Сонг набрел на одну из площадок практики, где сейчас занималась группа из полусотни учеников. Как раз в этот момент они столпились у небольшой статуи, изображающей прямо стоящего воина. Каждый из учеников по очереди подходил к статуе и наносил ей сильный удар, после чего уступал место следующему. Они пытаются сломать статую, озадаченно предположил Сонг, наблюдая за безуспешными действиями учеников. Мужчина средних лет, наставник этой группы, в стороне наблюдающий за попытками своих подопечных разрушить прочную статую, обратил внимание на Сонга и тут же обратился к нему. «Эй ты! Ты думаешь, это какой-то аттракцион? По-твоему, они это делают для того, чтобы развлечь тебя? Становись в очередь и приступай к тренировке с ними». «Но», — попытался возразить парень, — «никаких «но». Ты такой же ученик, и не должен смотреть на своих собратьев свысока, потому становись в группу. Тогда, какая будет награда, если я разрушу статую?» Не сдавался Сонг. «Награда». Издевательски рассмеялся мужчина. «Что же, если сможешь разрушить статую, я передам тебе свой пропуск в библиотеку навыков павильона». «Хорошо», тут же согласился молодой человек, встав в очередь. Это действительно отличная награда. Сонг давно хотел получить какой-то эффективный защитный навык, и сейчас появился хороший шанс. Немного осмотревшись, он оценил, что большинство из группы были восьмыми владыками, хотя попадались и девятые, и даже те, кто, как и он, создали рисунок. Очередь медленно продвигалась вперед, и когда Сонг оказался чуть ближе к статуе, то сразу попытался оценить, из чего она сделана. Жаль, но он мало что понял, изучая ее. Однозначно можно было сказать одно: данный материал был перенасыщен духовной силой, что делало его совершенно не похожим на все то, что Сонг встречал до этого.